Если не поменяешь мышление, ничего не поменяешь, все будет по-старому. Поэтому Павел и говорит здесь, очень много говорит о благодати. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не было бы уже благодать. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть дело. Он с разных сторон рассматривает. Если вы хотите заслужить спасение, это уже не благодать. Это вы заработали, и вы получили то, что заработали. И представьте себе, всю жизнь такого не бывает. Вот я нарисую такую картину, которой не бывает. Нигде не согрешили. Ни мыслями, ни делом. Все было хорошо. А перед самой смертью плохо подумали о соседе несправедливо и пошли в ад. Вот радость большая. А ведь это очень просто и легко сделать. Знаете, однажды я очень благодарен тому брату, я даже не знаю, кто он. Просто для меня пример остался. Как легко можно обмануться. Я не один раз этот пример приводил. Звонит однажды один брат ко мне домой. Где-то 8:30 было, я еще спал. Он мне говорит, извини, говорит, что ты делаешь? Говорю, сплю. Говорит, 8:30, ты еще спишь? Я говорю, 7:00 уже поднялся. А потом добавляет, ну а что в городе делать? А там только ляж да и спи. Но как раз в тот день я только в 6:00 утра лег спать. Вы поняли меня? Но я ж не всегда в 6:00 ложусь спать. А в тот день приехал поздно и только в 6:00 лег спать. И для меня 8:30 было только 2 часа сна. Вот как легко можно упасть в грех, не понимающий. Вы поняли меня, что я говорю? Ну правильно, если бы я в 6:00 не лег спать, то в 8:30, ну, наверное, уже не надо спать. Уже как ты хочешь, уже, наверное, на работе. Многие люди наработаются в это время. И вот одна деталь немаловажна. Скажите, если не по благодати, можно себя сохранить в чистоте? А сколько таких случаев у нас могло быть не один раз? Когда вот нечто похожее, и тут же сразу, а в самом деле копни и шух, оказывается, это нормально? Или помню, звонит мне один брат, 4:00 ночи, спрашивает, что ты теперь делаешь? Я говорю, а что можно делать в 4:00 ночи? Сплю? Скажу, ох, извини, это ж я забыл, что у нас день теперь, а у вас ночь. Вы понимаете, вот как легко и просто можно... Что ты теперь делаешь? Говорю, сплю. Говорит, а как спишь? Я говорю, ну а что можно в 4:00 ночи делать нормальному человеку? Скажу, ну извини, пожалуйста, потому что я, говорю, не разобрался, что у нас день, а у вас ночь теперь. И сколько таких случаев вы насчитаете, которые мы просто не заметили. Поэтому, в действительности, мы сегодня благодарим Бога, что мы спасаемся благодатью. И вот то, что победительно я сегодня отметил, оно просто прощается Господом и пошел дальше. А вообще, если взять по делам, то все. Все. Кто будет спрашивать, почему ты согрешил, хотел или не хотел? Ну, ты согрешил. Поэтому Павел очень усиленно говорит о том, что мы спасены по благодати, а не по делам закона. Иначе, а если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело уже не есть дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Почему избранные? Опять повторяю, не потому, что Бог сказал, вот этого хочу спасти, этого хочу, а этого не хочу. Нет, благодать предлагала всем. Избери жизнь. Человек сказал, избираю, и он избранный, избранный благодатью. Говорит, избранные получили, а прочие ожесточились. Как написано, а Бог дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. Вот этот дух усыпления, об этом тоже можно говорить, но то надо просто тему более конкретно вести. И Библия говорит, почему они это сделали? Они сами это сделали своим упорством. Помните другой текст Писания, который буквально с одной стороны повторяет то, что здесь написано, но еще добавляет, что народ сей окаменил сердце свое, сам окаменил. Народ сей ослепил глаза свои, вы найдете написано. То есть Бог говорил, а они противились и не слушали. И Бог перестал говорить. Вы знаете, что когда Бог отступает, занимает другой дух, власть получает. Вы согласны с этим? Ну так написано. Если Бог отступает, перестает работать, начинает другой хозяин работать, который называется дьявол, сатана и сын тьмы. Наверное, стоит вспомнить еще один текст Писания, который я не один раз цитировал, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова. А вы знаете, он очень сильно ослепляет умы. Я сегодня не удивляюсь, почему людям так не доходит. Я, наверное, когда-то вам рассказывал, когда Бог показал это вот на примере, что происходит с человеком. Я сегодня повторю немножко. Я пережил именно вот то мгновение, когда дьявол касается, как трудно думать. Не помню уже до конца, как это было, только помню одно, что сатана стал. Сначала говорил от имени Бога, а потом я как-то разобрался, что это сатана. И я начинаю. Во имя Иисуса Христа. И вдруг от его дыхания на разум. И я думаю, чем же мне кончить надо, что мне дальше говорить? Это было вот состояние, которое мы могли переживать тогда, когда очень долго решали трудную задачу. Вы ищете, что надо, за что зацепиться. Я просто, как пример, параллель провел. Или, наверное, кто стихи пишет, кого не очень легко удается. А как эту рифму подобрать? Вот такое состояние. Ну, что мне сказать? Я знаю, во имя Иисуса иди вон. Но во имя Иисуса Христа раз вдохнул. Думаю, что ж мне говорить дальше? Я нашел, сгинь. Я не нашел даже, иди вон во имя Иисуса. Но, правда, его не стало. Вот насколько трудно думать трезво, когда дьявол ум помрачает. Я сегодня понимаю, почему людям говоришь, им не доходит. Ты ему говори, паралич мозга, и все. Как все равно какой-то клин убит. Не доходит до человека, и все. Вот почему. Надо быть посланным. Я возвращаюсь к той старой мысли, которую я начинал. Когда ты послан, ты готовишься. Чтобы само был просвещенный разум. Чтобы Дух Святой начал действовать на сердца тех людей, кому ты будешь говорить. Чтобы эта тьма была снята. Вы, наверное, наблюдали такую картину. Наверное, может быть, это были ваши близкие, ваши друзья. И это было связано с покаянием. Когда были особо сильные служения, и говорило слово, они выбегали и каялись. Потом на следующий день говорит, что я сделал? Как это я мог туда идти? Когда был просветлен разум, его было все конкретно, было определенно. Это было нужное. Но когда опять дьявол руку наложил, говорит, обожди, а что было вчера? Это я ходил каяться? Я туда никогда не пойду. Тьма вернулась назад. Ему и стыдно стало, и непонятно. И вы, наверное, то переживали, когда бывали моменты, настолько ясность в определенных вопросах было. А потом были другие моменты, когда настолько было трудно думать, что вы не могли концы с концами свести. Бывало такое? Бывало. Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова. Как написано, а Бог дал им дух усыпления. Это Бог дал, по сути дела, звучит, что просто Бог оставил в стороне, и тот нечистый дух оказал сильное влияние, и занял даже. Потому что дьявол не имеет права без допуска Божия что-либо делать. Иначе, если бы это было сделано, за один день уничтожил бы всех, всю землю перевернул бы. Но он не имеет права. И только тогда, когда Бог говорит человеку, а человек противится, он тогда требует. Дай доступ, потому что он склонен ко мне, не к себе. Это один раз повторяется, второй раз, третий раз. Наконец Бог допускает, ну иди, потому что это правда. Дьявол-то никогда не говорит, что это его работа. Но он, Бог говорит о том, что он не хочет с тобой дела никакого иметь. Я помню когда-то, я уже не говорю, даже не помню, кто это был, с наших барановичских или с других, уже не помню. Но когда, значит, помню, я как раз один молился, и что группы не было, и приказал одному демону выходить. Он стал противиться, не выйду. Не помню, что я уже ему говорил, потому что это было не один раз. Это было не один раз. Но я помню, когда было очередной раз повеление «выйди вон», то он прямо заявил, я не выйду, потому что она меня любит сильно, и она без меня не проживет. Понимаете, о чем идет речь? Когда Бог зовет, а человек отказывается и любит грех, тогда дьявол на этом основании претендует на человека. И здесь же Бог по своей святости, он не может делать своей работы, он же святой. Дьяволу он наглый, он не спрашивает, он ломится. Он вас вам стучать, назойливо давить, Бог так не будет делать. Если вы переживаете борьбу, если вы стоите на стороне Божией, Бог никогда не оставит, несмотря на все усилия дьявола. Но если сам человек не хочет этого делать, Бог тоже не будет этого делать. И поэтому я просто обращаю внимание, что этот дух очень часто действует и разрушает дело Божие. Я бы мог массу примеров проводить таких конкретных, когда это не просто из области фантазии, а из жизни естественной. Не выйду, говорит. Она каялась, говорит, а что она думала, когда каялась? Что она думала? И он говорит, что она думала, а я это не могу повторить даже вам, что она думала. Я спрашиваю, это так было? Ну да, говорит, так. Вот это дух усыпления, дух тьмы, который воюет и производит эту работу. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их щитью, тенетами и петлею возмездие им. Вот в чем причина. Трапеза, которую человек совершает. Ну, трапеза, когда он кушает, обедает, трапеза, то кушать. Вы скажете, а при чем здесь кушать? Здесь имеется в виду питание духовное, слова, мысли. И вот наши же мысли, которые мы принимаем, они сейчас становятся щитью для нас самих. И Давид здесь открывает, а Давид говорит, да будет трапеза их щетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтоб не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Вот откуда все начинается. Трапеза, чем мы питаемся. Питаетесь романами развратными? Попадете в блуд, а потом дальше в одержимость. Это будет трапеза. Питайтесь Словом Божиим. Значит, награда будет совсем другая. Вы понимаете, о чем я веду речь? И Давид, когда говорил, когда вот эти причины раскрывал, он как раз назвал, почему так будет. Смотрите, Бог дал им дух усыпления, глаза, которым не видят, уши, которым не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит им, что послужило причиной тому? Трапеза их, она стала щетью для них. Поэтому я думаю, что каждый из вас сегодня может сам себе сказать, чем больше всего питаетесь в течение дня, какие мысли, что вы любите. Понимаете, о чем я дуришь? Что вы любите внутри себя, то и есть ваша трапеза, и она будет или щетью, или будет светом. Потому что вот эти мысли, которых не ждятся, они впоследствии потребуют от вас решительных действий, проявления в жизни, материализоваться. Поэтому, если мы хотим быть свободными, то не надо говорить, ну, подумаешь, там подумал, подумаешь, там подумал. Что такое мысль? Что ж никто не знал? Вот на уровне тайном начинается все, и только после открывается, когда уже в деле совершилось. Но все начинается с головы, все начинается с мыслей, все падения начинаются оттуда. И это есть наша трапеза. Но то, что мы говорим, это, по сути дела, уже кормим. А вот то, что мы принимаем в себя, вы знаете, что пишут трапезу, принимать пищу, мы же принимаем в себя. И вот наша трапеза и является нашей щетью, если она не то, что надо. Это вот анатомия падения. Это анатомия нашего поведения, когда Бог расщекает нашу жизнь и показывает нам, откуда все начинается. А Давид говорит, да будет трапеза их щетью, ченетами и петлею в возмездии им. Так что часто мы получаем возмездие не потому, что Бог нас наказывает, а потому что сами совершаем то или другое действие под воздействием наших мыслей и сами себя и наказываем. Захотел напиться? Я как пример, то самое такое безобидное на сегодняшний день. Захотел напиться? Напился. А после что? Попал в отразвитель. С женой скандал. Ну что еще может быть? Ну я не знаю. Вы, наверное, в свое время этим занимались, то знаете, что бывало. И это уже наказание, это уже наказание. Я не говорю, что кто-то вас побьет за то, что то сделали. А само дело, в которое вошли, сама реакция, которую вы вызвали своим действием, она уже является наказанием. Вы помните, 31 глава книги Притчей, там, правда, о жене написано, да будет, говорит, дела ее, да кушает она от плода рук своих, помните? От плода дел своих кушаешь, или живешь, или травишься. Или живешь, или отравляешься. Отравляешь себя, отравляешь других, которые рядом с тобой. И так спрашиваю, неужели не приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Ну, от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Вот интересный подход. Одно за другое зацеплено. Неужели, говорит, совсем пали? Говорит, нет, Господь, говорит, не пали. Но они были противники, очень сильно ослабели. И чтобы возбудить в них ревность, так они не способны принимать. И я взялся спасать язычников, а в это время возбуждаю их ревность. Видите, как все переплетено? По-человечески не догадался бы так сделать, как сделал Бог. Не хотите, израильтяне, слушать Бога? Он им говорил, говорил через пророков, говорил разнообразно и многообразно. И не одно столетие говорил, но они ожесточились и не хотели принимать. И Бог решает вопрос, ну что же делать? Надо в них ревность возбудить. Как возбудить? У меня же в планах было спасти язычников. Да? Я начинаю спасать язычников. Как бы оставляю их в стороне, чтобы их ревность возбудить. И вы знаете, те израильтяне, которых ревность Бог возбудил, они пришли пока и приняли Христа и спаслись. Помните, Павел говорил, говорит, хочу, чтобы хотя бы некоторых спасти. Я уже намного не претендую. Он хорошо понимал, до чего они дошли. Вот, может быть, говорит, спасу, или через мою проповедь спасу, хотя бы некоторые, то я готов это. И вот еще продолжается время, когда Бог возбуждает их ревность. И, наконец, придет время, вы помните пророка Захарию, когда эта ревность будет возбуждена. Правда, здесь что интересно, что когда мы говорим «народ», то мы имеем в виду конкретного человека за его короткое время жизни. А Бог, когда говорит о народе, он имеет в виду не одного человека, а нацию целую. И одни могут уходить через это, другие получают благодать и так далее, и так далее. Вот это, наверное, нам как людям непонятно. Но для Бога это естественно, что в одном лице называть весь народ. И вот, и весь, и так весь Израиль спасется. Помните? Кажется, а как это и столько погибло? Ну, как он весь спасется? И он увидит, как целостный народ, который в частности состоит, но ему главное целостность. И потому не совсем понятно, почему Бог так считает. Ну что ж, Бог есть Бог, мы есть люди, мы не всегда Его поймем. Если бы даже очень сильно захотели, потому что много не знаем. Но главное, что мы сегодня знаем все-таки, что Божья работа, которая иногда нам кажется отрицательной и ненужной, она делается определенной и с хорошей целью, даже отвержение их. Есть такое место. С одной стороны, Павел говорит, неужели Бог свой отверг народ? Никак. А в другом месте говорит, если отвержение их, спасение для язычников, все-таки отвержение. Но только для тех, которые себя к этому приготовили и стали неспособны на то, чтобы принимать. Вы скажете, ну как так, ну почему так? Ведь это случилось где-то почти 2000 лет назад и сегодня. А есть наследственность все-таки. Все-таки есть наследственность. Но по поколениям передается этот грех, покуда кто-то не разорвет его. Вы помните пророчество? Говорит, благословен, там Гад, помните? Благословен Иосиф, целое колено вперед. То есть Бог дает благословение через первого человека распространять на все поколения. Вы помните, насколько благословение простирается из одного? На 1000 родов, правда? А проклятие до 3-4 рода. Разница большая. Вот почему иногда мы не знаем. Говорят, да у меня никто никогда верующий не был. Да я не знаю, почему я спасен. Ни дед мой не был, ни прадед не был, были далекие. А я спасен почему? Может быть, там где-то 1000 родов назад был кто-то, кто молился. Вопрос спасения, он, наверное, всегда будет окутан тайной. Всегда будут у нас вопросы, почему? И, наверное, они были у вас не один раз. Вы задавали вопрос, почему один 20 раз падает, поднимается и идет в церковь. А другой один раз споткнулся и не стало. Почему? Правда были такие вопросы? Ну почему? Этот 20 раз, он только и делает, что падает и поднимается. А то был такой хороший человек, ревностный. Споткнулся один раз и не стало, и не затянешь. Почему? Я думаю, в этом вопросе, в этих почему, настолько много, что все-таки с одной стороны мы много знаем о спасении, а с другой стороны очень трудно понять эти почему. Почему за одного молится днем и ночью, а другой просит помолитесь, и никто. Почему? Но вы знаете, в чем наше счастье? Что несмотря на эти почему, мы и сегодня еще спасенные люди, за что благодарение Богу. Все-таки, как бы там ни было, мы видим эти примеры яркие, видим примеры отпадения, и сами себя видим не совсем то, что надо, чем должны были быть. Но однако уж, благодарение Богу, приходим молиться. Мы очень часто придираемся к Богу. Говорим, ну как это, почему Он его так и так, почему это так? А в самом деле, друзья, мы много чего не поймем. И думаю, если наши глаза когда-нибудь откроются на эти вещи, то мы скажем, все-таки, Господи, правильно было все. Просто у меня не было информации полной. У меня полного знания не было, что ж происходило. А ты все-таки правильно сделал. Я уже не буду повторять то, что со мной однажды было, когда я сказал Богу, что ты, Господи, правильно ты сделал. А после не мог объяснить, почему даже самому себе. Убралась информация, я не знаю почему. А я сказал, да, другого у тебя выхода не было, ты должен был только так же делать. А у нас в церкви это был скандал грандиозный. Я не говорю про кого-то, не говорю, что было. Это сегодня не очень, это сегодня не важно. Но когда Бог сказал, почему это случилось, у нас было настолько много информации, что я ее не способен по своему разуму держать в голове. Но когда Бог руку положил, то я все знал. Я сказал, Господи, ты по-другому не мог поступить. Только так. Это был единственный выход. Снялась рука с головы, я уже не могу никому объяснить, почему. Я согласен, что это так, я уже должен верою принять. Опять рука ложится, я опять все знаю. И опять, Господи, ты по-другому не мог, ты только так должен, и ты так сделал. И до сегодняшнего дня я никому, если кто захотел объяснить, почему, я не объясню. Хотя я сегодня получу это откровение, знаю, что так надо было. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, что все, что не делает Бог, Он делает во благо. Но это настолько глубокая и объемная работа, И настолько много надо знать, чтобы его понять, что действительно вот с нашим потенциалом человек, даже с самой большой головой, это невозможно. Это невозможно. И так спрашивают, неужели не приткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Видите, вот основная причина. Потирали ревность, и Бог, чтобы возбудить ревность, оставил их, покуда не возревнуют о нем, и начал спасать языческий мир. И есть же падение их, то есть израильтян, богатство миру, имеется в виду, столько язычников спасается от того, что они отпали. Вот Павел проводит такую параллель Божьей работы. Кажется, отпадение – это отрицательная работа. Это то, что никто не хочет видеть. Но говорит, если их отпадение – богатство для мира, то слушайте дальше. Если же падение – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то чем более полнота их. Вы знаете, что он говорит? Если их отпадение принесло такое благословение язычникам, то что будет их обращение? Это будет еще большее благословение. Хотя мы сегодня, допустим, может быть, и не можем вместить, что будет. Мы читаем, что будет, как обновится земля, как будут жить люди. Мы сегодня можем понять немножко, что будет с нами, как с церковью. Но это все относительно настолько, насколько человеческими словами можно это выразить. А мы же хорошо понимаем, что все словами не выразишь. Наши слова очень скудные, чтобы обрисовать все то, что с нами делается. Я не об этом не раз говорил. Попробуйте обрисовать, как вам было на разборе сегодня. И только вы знаете, как вам было хорошо или плохо. А то, что вы кому-то перескажете, он на своем уровне, со своим мерком и воспримет ваше плохо и ваше хорошо. И только вы одни знаете, как вам было хорошо и как вам было плохо. Все остальные с ваших слов не поймут вас до конца. И тем более, и вот то, что Бог обещал, и что Бог даст, мы не можем понять на сегодняшний день. Потому что язык не может передать всю ту гамму чувств. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы ожидали еще больше благословений. Не скорбели от того, что когда войдет последний язычник, то дверь благодати закроется. Но хорошо понимали, что принятие Израиля принесет еще большее благословение. То или принятие Израиля Христа еще большее благословение. Поэтому я уже буду кончать, уже без 15. Пусть Бог вас благословит. И если будем живы и здоровы будем, то в следующую среду опять на этом месте. Пусть Господь благословит вас.